«Пора, Аника», — тихо произнес он. Мы направились к выходу, не ускоряя шаг, не оборачиваясь. Люди вокруг снова превратились в фон. Смех, разговоры, звон бокалов. Я чувствовала на себе взгляды, но уже не пыталась определить, чьи именно. У самого выхода Винсент чуть сместился в сторону и случайно задел плечом пожилого мужчину в темном костюме. «Прошу прощения», — произнес он ровно, почти автоматически. Мужчина недовольно что-то пробормотал, поправляя очки, но конфликт не разгорелся. Мы продолжили идти. Двери распахнулись, и ночной воздух ударил в лицо прохладой, возвращая ясность. Дальше прошли по дорожке, и Винсент достал ключи и передал их мужчине в черном пальто, тому самому, кто занимался машинами. Он удалился буквально на несколько минут, за которые я успела подумать, почему не подъехал водитель, ведь мы приехали сюда с ним. Возможно, Роули отпустил его. Вдалеке раздался низкий, уверенный рев двигателя. Точно не тот звук, с которым мы приехали. Не тяжелый внедорожник. Гораздо ниже, резче. Из тени выехал темный спорткар. Гладкий, хищный, с узкими фарами, прорезающими темноту, как лезвие. Без водителя. Мужчина вышел из него, передал ключи Винсенту и быстро отошел. Я посмотрела на машину, затем на него. «А...» «Садись». Винсент отдал несколько купюр мужчине, а сам направился за руль. Я на секунду задержалась, прежде чем сесть. Ночь казалась гуще, опаснее и почему-то от этого живее, чем весь этот блестящий зал за нашими спинами. Дверь закрылась с глухим щелчком, отрезая меня от звуков парковки, от людей и от взглядов. Внутри пахло кожей и чем-то металлическим, новым, будто эта машина еще не успела пропитаться чужими привычками. Винсент завел двигатель. Низкий рев прошел по корпусу, по сиденью и по моим ребрам. Я пристегнулась, наблюдая за тем, как его пальцы легко ложатся на руль. «Если за нами отправят кого-то», — произнес он, не глядя на меня. «На внедорожнике нас догнать проще. Этот вариант быстрее и маневреннее». Он сказал это так спокойно, будто речь шла о смене маршрута из-за пробки. Я повернула голову. «То есть ты даже не сомневаешься, что отправят?» На этот вопрос Роули предпочитал промолчать, просто включил передачу. «Как ты достал ключи?» Как только я задала этот вопрос, то сразу вспомнила его якобы случайное столкновение в зале с тем мужчиной. «Это его машина, да? Того мужчины у выхода? Вообще-то это воровство». Не то чтобы я отчитывала его, но тот человек мог заметить пропажу и сообщить дополнительно в полицию, а только ее нам и не хватало. «Временное заимствование», — спокойно поправил он. Я уставилась на него. «Я не знала, что ты умеешь красть ключи из карманов пожилых людей». «Он не такой уж и пожилой». «Это не аргумент». «Ты удивлена?» «Да, очень. И именно это меня раздражало, потому что в моей голове он был другим. Торговец, холодный стратег, человек, который управляет потоками денег, людьми, информацией. Точно не тот, кто врезается в кого-то в толпе и незаметно вытаскивает ключи. Это не вязалось, не сходилось. Это не вписывается в твой образ». «Ты думаешь, я всегда был человеком в дорогом костюме?» Роули тихо усмехнулся, когда я не ответила. Он нажал на педаль газа, и машина мягко выехала с парковки, затем резче ускорилась, вырываясь на дорогу. Меня слегка вдавило в кресло, ремень натянулся на груди. «Я вырос в квартале, где выживали тем, что могли взять. Если ты не умел воровать, у тебя отбирали». Я повернулась к нему. Его лицо оставалось спокойным, но голос стал ниже. «Деньги, еду, иногда даже обувь. Все имело цену. И все можно было потерять за одну ночь». Фонари скользили по лобовому стеклу, оставляя на его лице полосы света и тени. Из-за этого признания внутри меня медленно перестраивалась картина. И правда, не только торговец или Винсент Роули, но и мальчик из района, где за промедление платили кровью или голодом. «И ты просто сохранил навык?» — спросила я. «Полезно помнить, откуда ты вышел». Винсент резко перестроился в соседнюю полосу. Машина мягко, но уверенно ушла вперед, обгоняя поток. Я посмотрела на его руки, на то, как уверенно он держит руль, как точно рассчитывает дистанцию. И вдруг поняла, что узнала о нем больше за последние 2 минуты, чем за месяцы. «Ты меня удивляешь», — тихо сказала я. «Это плохо?» «Скорее, непривычно». Он коротко взглянул на меня. «Ты предпочитала версию, в которой я просто расчетливый ублюдок?» Я не удержалась от легкой усмешки. «Было бы проще». Машина снова ускорилась. Двигатель отозвался низким, почти хищным звуком. Меня вжало в кресло сильнее, и я невольно ухватилась за край сиденья, а сама кинула взгляд в зеркало заднего вида. Темная дорога, фары позади. Пока никто не гнался, но ночь только началась. «Мы же едем обратно в отель?» «Да, только поедем более длинным путем, чтобы убедиться». «Убедиться в чем, Винсент?» «Что там безопасно. Мои люди проверяют номер и территорию отеля». «Думаешь, Девере уже знает, где мы остановились?» «Я в этом уверен». Мы свернули в очередной раз, и Роули вновь едва нажал на педаль газа, а автомобиль практически моментально набрал предельно допустимую по городу скорость. Свет витрин отражался в мокром асфальте, превращая дорогу в зеркальную полосу, по которой мы скользили слишком быстро. Узкие улицы сменялись широкими проспектами, потом снова уходили в темные проезды, где фонари стояли редко, и тени между домами казались плотными, почти осязаемыми. Я смотрела вперед, но чувствовала, как внутри постепенно нарастает тонкое, почти незаметное напряжение. Оно не было паникой, скорее инстинктом. Минут через 10 заметила, что Винсент стал чаще смотреть в зеркало заднего вида. Его движения оставались спокойными, но взгляд был сосредоточенным. «Что?» — тихо спросила я. Он не ответил, только чуть сильнее сжал руль. Я обернулась через плечо. Сначала увидела фары. 2 пары, которые ровно держали дистанцию и повторяли каждый наш поворот или маневр. Черные внедорожники, тонированные, без опознавательных знаков. Сердце ударило сильнее. Вот черт. «Если это не твои люди, то они за нами», — сказала я, хотя это уже не требовало подтверждения. «Не мои». «Просто отлично». В ту же секунду Винсент нажал на газ. Машину резко вырвало вперед, двигатель зарычал глубже, агрессивнее. Меня вжало в сиденье, ремень впился в плечо, когда как огни вокруг превратились в размазанные полосы. Позади раздался резкий визг тормозов. Один из внедорожников пошел на обгон, вырываясь на соседнюю полосу. В зеркале мелькнули его фары, слишком близко. Винсент резко свернул вправо, ныряя в узкую улицу между зданиями. Колеса коротко завизжали. Автомобиль слегка занесло, но он выровнял его мгновенно, точно, без лишних движений. «Держись», — сказал он. Я вцепилась в край сиденья. Один из внедорожников все же прорвался следом. Он нагонял. Я слышала, как его двигатель глухо рычит за спиной. Конечно, я не была профи в том, что касалось машин, но понимала, почему Винсент сменил автомобиль. Из-за маневровости, как он сам и сказал ранее. Внедорожники слишком тяжелые для поворотов. Выровнять автомобиль будет тяжело, в отличие от того, на котором ехали сейчас мы. Не удивлюсь, если Роули заприметил его, как только мы подъехали к тому зданию и заранее выбрал мужчину. Мы вылетели на перекресток на желтый свет. Он не притормозил. Машина пронеслась буквально в метре от другого автомобиля. Водитель там яростно сигналил, но звук утонул в реве двигателя. «Удар!» «Резкий, боковой!» Я вскрикнула, один из внедорожников задел нас по касательной. Металл глухо скрежетнул. Машину качнуло в сторону, ремень впился сильнее. В ушах на секунду зазвенело. «Черт!» — прошептала я. Похоже, они решили идти сразу на таран. Но Винсент уже выкрутил руль, дал газ до упора. Спорткар рванул вперед, словно выстрел. Легкий, быстрый, злой. Внедорожник не успел перестроиться так резко. Секунда, и его вынесло шире на повороте. Я услышала визг шин и глухой удар где-то позади. «Один отстал», — сказал он. «А второй?» «Все еще с нами». Мы продолжили петлять по городу. Узкие улочки, резкие повороты, короткие прямые, где он разгонялся до предела, а потом снова резко сбрасывал скорость, уходя в сторону. Я чувствовала каждую вибрацию корпуса, каждый рывок. «Держись крепче». Винсент резко свернул в подземный паркинг торгового центра, который уже был закрыт. Шлагбаум оказался поднят, похоже, оставили для ночного въезда или выезда для персонала. Мы влетели внутрь, свет фар скользнул по бетонным колоннам. Эхо двигателя гулко отразилось от стен. Пронеслись дальше по кругу вниз и остановились, после чего Роули резко погасил фары. Мы замерли в тени между двумя колоннами. Двигатель стих. Только наше дыхание осталось в замкнутом пространстве. «Мы оторвались?» «Я так не думаю». «Тогда чего мы ждем?» Задала вопрос и прислушалась к обстановке. Винсент не ответил сразу. Он слегка наклонился вперед. Взгляд был прикован к въезду на уровень выше, туда, откуда мы только что спустились. И я заметила, как его пальцы неосознанно постукивали по рулю. Не нервно, а с расчетом, как если бы мужчина отсчитывал секунды. Сначала я услышала тяжелый глухой звук, отражающийся от стен, а после увидела, как в том направлении, куда мы смотрели, вспыхнул свет фар. Это были явно не работники этого здания. На таких машинах они не ездят. Он медленно въехал внутрь, явно искал нас. В груди участилось сердцебиение, и я задержала дыхание, пытаясь слиться с сиденьем автомобиля. Сейчас я очень жалела, что у нас был не какой-нибудь незаметный среднестатистический седан, а, мать вашу, спорткар. Вдруг позади него на въезде появился еще один свет. Не тот, что мы видели раньше. Другой автомобиль. Ниже, более приземистый, быстрый. Они точно были вместе. Внутри что-то похолодело. «Их было три», — прошептала я. Вторая машина не заехала сразу вниз. Она осталась у въезда, словно перекрывая выход. Ловушка. «Сейчас будет громко», — сказал он. «Громко?» И в ту же секунду по бетону разнесся резкий хлопок. Первый выстрел. Звук оглушил в замкнутом пространстве, отразился от стен, словно нас обстреливали со всех сторон. Пуля врезалась в колонну рядом, из-за чего крошка бетона осыпалась вниз. Я инстинктивно пригнулась. «Ложись!» — резко бросил он. Еще два выстрела. Звон металла, что-то ударилось по капоту. Сердце билось уже не в груди, а в горле, в висках и в кончиках пальцев. Винсент завел двигатель. Рев в подземном пространстве прозвучал как вызов. Он резко включил фары, ослепляющий всплеск света, и вжал газ. Мы сорвались с места, шины завизжали по бетону. Машина ушла в резкий разворот, и я почувствовала, как центробежная сила буквально вдавила меня в дверь. Еще выстрелы. Стекло сзади треснуло, паутина мгновенно расползлась по поверхности. Я совсем немного приподнялась, чтобы видеть, куда мы направляемся. Одной рукой прикрыла голову, будто это как-то могло помочь от пуль, продолжавших сыпаться в нас, а второй вцепилась в приборную панель. Мы поднялись по спирали вверх, но не по той траектории, по которой мы спускались. Срезали через технический проезд, слишком узкий для внедорожника. Один из них все равно пошел следом. Мы вылетели на уровень выше, и в этот момент второй автомобиль сорвался со своего места у въезда, резко перекрывая нам путь. Не успела я отреагировать, как боковой сильный удар едва развернул наш автомобиль. Швырнула в сторону, ремень впился в грудь так, что перехватило дыхание, и я услышала, как где-то сбоку с треском осыпалось стекло. Боковое окно покрылось трещинами и взорвалось осколками внутрь, которые царапнули щеку и руки. Я почти не почувствовала боли, только жар адреналина. Мы развернулись на 180 градусов, автомобиль на секунду потерял сцепление, и я подумала, что все. Однако Винсент выкрутил руль, поймал машину, дал газ в тот самый момент, когда второй внедорожник не успел затормозить. Тяжелый корпус пролетел дальше по инерции и врезался в колонну. Глухой, мощный удар. Бетон треснул, но Роули даже не подумал останавливаться. Другой же водитель сдал назад. Мы уже мчались к выезду. Выстрелы снова разорвали воздух. Один из них пробил остатки заднего стекла, поэтому холодный поток ночного воздуха ворвался внутрь вместе с запахом пороха. «Пригнись!» Винсент буквально потянул меня вниз за плечо, и я оказалась почти у его бедра, чувствуя, как машина вырвалась на улицу. Пальцами вцепилась в его ногу, попытавшись выровнять дыхание. Взгляд скользнул в сторону, когда я вновь чуть-чуть поднялась, и появился еще один внедорожник. Наши дела были весьма и весьма отстойными. Наш автомобиль выскользнул вперед, легкий и быстрый, когда как внедорожник по инерции пролетел дальше, задел другой автомобиль, который не успел уйти с перекрестка. Все произошло слишком быстро. Секунда, вторая, глухой удар и потом вспышка. Я увидела в зеркале, как один из внедорожников потерял управление, врезался в витрину углового здания. Искры посыпались дождем, и через мгновение раздался оглушительный хлопок. Взрыв. Огненная волна вырвалась наружу, отражаясь в окнах домов. Меня пробрал холод. «Боже!» — прошептала я. Второй все еще был с нами. Мы вырвались на окраину города. Здания редели, фонари становились реже, дорога шире. Впереди тянулась трасса. Винсент не сбавлял скорость, спидометр продолжал ползти вверх. 200 км/ч. Ветер выл в разбитом окне, волосы били по лицу, глаза слезились от скорости, когда я вернулась обратно на свое место. Я поняла, почему Винсент выбрал именно такой маршрут. Здесь нас было бы не догнать. И правда, уже через какие-то считанные секунды внедорожник начал отставать. Его тяжелый корпус не выдерживал темпа. На длинной прямой он еще держался, но на плавном изгибе трассы его стало уводить. Я увидела, как его занесло. Колеса потеряли сцепление. Он ушел в ограждение, металлический отбойник разорвал бок машины, ее развернуло, и она с силой врезалась в бетонную опору съезда. Вспышка была меньше, чем в городе, но достаточно яркой, чтобы на секунду осветить трассу позади нас. Тишина. Только рев нашего двигателя и пустая дорога впереди. Руки дрожали, а щека соднила от пореза. «То, что мы оторвались, хороший знак, но как нам вернуться в отель?» Винсент молчал некоторое время, ответил только позже. «Планы поменялись. Остановимся чуть позже». Он едва сбился, и я перевела на него взгляд. «Я скажу своим людям, чтобы они уходили. Похоже, Диверая не очень рад моему возвращению. Что ты ему там говорила?» «Почти правду. Только так у меня получилось бы его задержать». Винсент выдал короткий кивок и едва заметно поморщился. «Что не так?» Глаза опустились вниз, а моя рука отодвинула край его пиджака, поэтому я увидела, что ткань пропиталась кровью. Из-за черного цвета почти незаметно, но как только пальцы коснулись, то отстранила руку и посмотрела на подушечки, видя свежую алую кровь. «Ты ранен?» «Пустяк». «Это не пустяк. У тебя кровь, Винсент, и явно не из-за пореза. В тебя пуля попала». Я не знала, насколько все было серьезно, хотя «пуля» уже было достаточно серьезным словом. «Нам нужно где-нибудь остановиться и поменяться местами. Я поведу. А лучше вообще обратиться за помощью». «Нет, подождем. В больницу нельзя». «Подождем, пока ты не отключишься? У тебя кровь, Винсент», — повторила я. Он выглядел почти так же, как и всегда. Сосредоточенный, четкий. Руки на руле, пальцы крепко сжимали обод. Взгляд направлен вперед, будто ничего не произошло. Но я видела, как на виске у него проступила тонкая жилка, как дыхание стало чуть глубже, как левая рука на долю секунды сильнее сжала руль, прежде чем он ослабил хватку. Это пока. Все могло измениться в любой момент. «Это не пустяк», — повторила я тише, но жестче. «Ты ранен, ты теряешь кровь». Машина продолжала мчаться по трассе. Фары выхватывали пустую дорогу, редкие указатели, темные силуэты деревьев. Ветер задувал в разбитое окно, холодный, режущий. Кожа на руках уже покрылась мурашками, хотя я чувствовала это еще в салоне тогда, когда стекло разлетелось, и ночной воздух ворвался внутрь. «Нужно дождаться моих людей», — наконец сказал он. «Я вызову их, они все решат». «Нет». Слово сорвалось быстрее, чем я успела подумать. Он бросил на меня короткий взгляд. «Нет». «Мы не знаем, сколько у нас времени. Если они вычислят направление, если решат прочесать выезды, ты не можешь рассчитывать только на своих людей. Нам нужно остановиться сейчас». «В больницу нельзя», — отрезал он. «Я уже не говорю о больнице». Я провела рукой по волосам, пытаясь сосредоточиться. «Любой отель. Там можно будет снять номер и воспользоваться аптечкой. Полотенце, вода. Я хотя бы смогу остановить кровь». Он поджал губы. На секунду в салоне повисла тишина, прерываемая только гулом двигателя и свистом ветра. Я замолчала, глядя на профиль его лица, на линию челюсти, которая сейчас была напряжена сильнее обычного. Вместо какого-либо ответа Винсент выдал короткий кивок, который был хорошим знаком. Мы проехали первый отель, и яркая вывеска вспыхнула сбоку от дороги. Парковка оказалась почти пустой, несколько машин стояло у входа. «Почему не сюда?» — не выдержала я. «Потому что это первый отель на нашем пути», — спокойно ответил он. «Если будут проверять местность, начнут с него. Я не собираюсь облегчать им задачу». «Ты думаешь, они будут прочесывать трассу?» «Я бы прочесывал». От его тона стало холоднее, чем от ветра. Мы ехали еще минут 15. Дорога стала уже, тише. Съезд с трассы уводил в сторону, туда, где фонари стояли реже, а вокруг тянулись низкие постройки и редкие заправки. Я только сейчас осознала, что так и не надела пальто. Оно осталось в том месте. Серебристое платье слишком открывало плечи и спину, и холод уже давно пробрался под кожу. Мурашки покрывали руки, бедра, спину. Зубы едва заметно стучали, но я старалась не показывать этого. Наконец он свернул на узкую дорогу и сбросил скорость. Впереди показалась неоновая простая мигающая вывеска. Мотель. Невысокое здание, вытянутое вдоль парковки. Двери номеров выходили прямо на улицу. Пара машин стояла у дальних комнат. Свет в нескольких окнах горел тускло, желтым. То, что нужно. «По своим документам лучше не заселяться», — сказал Винсент и шумно выдохнул. «Других с собой нет, черт». «Есть наличка?» Вместо ответа он достал из кармана несколько крупных купюр, то, что нужно. «Сможешь дойти?» — спросила я тихо. Он посмотрел на меня так, будто я задала глупый вопрос. «Конечно». Но когда Роули открыл дверь и вышел, я увидела, как на долю секунды его плечо чуть опустилось ниже. Я плюнула на пальцы и вытерла кровь с лица от царапины, после чего вышла из машины и почти сразу же подошла к нему, взяв его под руку, чтобы помочь. Не резко, не так, будто он вот-вот упадет. Просто естественно, будто мы обычная пара, которая приехала сюда среди ночи не после перестрелки и погони, а после долгой дороги. Он посмотрел на меня сверху вниз. «Ты замерзла», — сказал Роули вместо благодарности. «Это не сравнится с тем, что кое-кто сейчас истекает кровью». Уголок его губ дернулся. «Я все еще способен идти самостоятельно, Аника». «Я не сомневаюсь, но если упадешь, будет неловко. Мне придется объяснять, что мой парень просто слишком впечатлился видом мотеля». «Твой парень?» Он чуть приподнял бровь. «А у тебя есть версия получше?» «Есть». Он наклонился чуть ближе, голос стал ниже. «Но она потребует от тебя большей убедительности». Я закатила глаза, хотя внутри на секунду стало легче. Раз он сказал что-то вроде шутки, значит, держится. Шутка и Роули опять как-то странно звучали между собой. «Не испытывай мою убедительность сегодня, Винсент». Мы медленно пошли к зданию. Каждый его шаг выглядел ровным, но я чувствовала напряжение в его руке, едва уловимую скованность корпуса. Он держался. Пока. Насколько серьезная у него рана. Пока я не могла увидеть, но потому как стремительно мужчина бледнел, то боялась даже просто предположить. Внутри мотель оказался ярче, чем снаружи. Линолеум на полу, стойка из темного дерева, запах дешевого освежителя воздуха. За ресепшеном сидела девушка лет 20 с небольшим. Светлые волосы были собраны в небрежный хвост, телефон в руках. Она лениво листала экран, пока дверь не открылась. Как только звонок над входом звякнул, то девушка подняла голову, и ее взгляд мгновенно изменился. Я поняла, как чужеродно мы здесь смотрелись. Сам мотель был не самым худшим местом, где мне доводилось бывать. Я видела и более убогие варианты. Но серебристое вечернее платье, дорогой пиджак, даже сейчас сидящий на Винсенте безупречно с учетом произошедшего, и машина, на которой мы приехали, все это слишком выбивалось из общей картины. Она окинула нас быстрым взглядом от моих открытых плеч до его лица. «Добрый вечер», — сказала она уже более собранно. «Номер?» «Добрый, на одну ночь», — ответила я спокойно, слегка улыбнувшись. «Документы, пожалуйста». Вот и момент. Я сделала паузу, будто немного смущенно. «Понимаете...» Я мягко выдохнула, приблизившись к стойке. «Мы немного в спешке. Праздновали годовщину, решили уехать из города. Документы остались в другой машине». Она посмотрела на меня скептически. «Без документов я не могу заселить». Я молча положила на стойку купюры. Больше, чем стоила комната на ночь. Намного больше. Ее взгляд опустился вниз. Я добавила еще одну. «Нам просто нужно место, чтобы отдохнуть», — сказала я чуть тише. «Мы никого не побеспокоим». Она медлила. Я чувствовала, как Винсент стоит рядом, почти неподвижно. Девушка перевела взгляд на него, задержалась. Его лицо было спокойным, даже чуть отстраненным. А после она выдала короткий кивок и забрала купюры. «Мне все равно нужны ваши имена». Она открыла журнал, чтобы записать данные со слов. «Эмма Харрисон и Дэниел Харрисон», — добавила я, прежде чем она успела спросить, после чего назвала фальшивые даты рождения. Винсент едва заметно покосился на меня, но ничего не сказал. Девушка записала. «Номер 14. Парковка прямо перед дверью. Выезд до 11. Она протянула ключ. Я выдала рассеянную, почти благодарную улыбку. «Спасибо». Мы развернулись и пошли к выходу. Когда дверь за нами закрылась, холод снова ударил по коже. Но теперь я почти не чувствовала его. Вместо этого только тяжесть веса Винсента на моей руке. Минута, и мы оказались внутри нашего номера. Отдаленно отметила, что тут была одна двуспальная кровать, но я не думала, что мы здесь задержимся надолго. «Ванная, пошли туда». «Так сразу?» «Ты шутишь только, когда тебя подстреливают?» Я едва обернулась, когда открыла дверь и первой зашла туда. Аптечка. Обычно они были в ящиках в ванной. Несколько раз я получала небольшие ранения, то есть царапины и прочее, в момент своего побега, поэтому знала, где именно они были. И да, тут тоже не ошиблась. «Садись сюда», — рукой показала на высокую тумбу. «А теперь снимай с себя одежду». «Обычно перед такими просьбами хотя бы следует ужин», — пробормотал он, стягивая пиджак. «Даже сейчас, даже с побледневшими губами». Пиджак торговец снял аккуратно, будто это был обычный вечер, а не ночь с погоней и выстрелами. Ткань тяжело упала на край раковины. На черном действительно почти ничего не было видно, но стоило рубашке последовать за ним, как иллюзия исчезла. Я замерла. Кровь пропитала ткань с правого бока. Темное пятно расползлось неровным кругом. Когда он стянул рубашку через голову, я увидела саму рану, чуть ниже ребер, ближе к спине. Вблизи все выглядело хуже. Гораздо хуже, чем я могла просто представить, и не так, как показывали в фильмах. Кожа вокруг входного отверстия была потемневшей, воспаленной. Кровь медленно сочилась, собираясь тонкой струйкой и стекая вниз по боку. Не фонтаном, но достаточно, чтобы понять, это не просто царапина. У меня пересохло во рту. «Черт!» — выдохнула я, подходя ближе. Он сидел на тумбе, плечи расправлены, словно ему было важно не выглядеть слабым даже передо мной, но дыхание стало глубже, рванее. «Пуля застряла», — спокойно сказал он, будто речь шла о занозе. «На вылет не прошла. Нужно вытащить». Я посмотрела на него. «Что?» «Ты слышала?» «Конечно, я слышала, просто я не подумала об этом. Перебинтовать — да, смогу. Обработать рану — тоже. Остановить кровь — возможно, но извлечь пулю? Я не врач, не хирург. Я даже не была уверена, что в этой аптечке есть что-то, кроме пластырей, бинтов и обезболивающего». Мысли метались, цепляясь одна за другую. «Если оставить, то будет инфекция, воспаление или, еще хуже, внутреннее кровотечение. Если попытаться вытащить, я могу сделать хуже». «Я не умею этого делать», — честно сказала я, чувствуя, как голос стал ниже. «Я никогда...» — осеклась, когда Винсент поднял потемневший, сосредоточенный взгляд. «Придется научиться, Аника». «Это не шутка, Винсент». «Я и не шучу». Наша зрительная борьба продолжалась непродолжительное время, после чего в этот раз шумно выдохнула я. Если бы у нас в запасе было неограниченное количество времени, то я бы еще поспорила. Ладно. Открыла аптечку. Пластиковая коробка скрипнула. Внутри были бинты, марля, антисептик, маленькие ножницы и пинцет. «Сначала обеззаразить, после пинцетом вытащи пулю», — сообщил он, а я смочила марлю антисептиком. Руки пришлось заставить двигаться медленно, методично. После аккуратно очистила кожу вокруг раны. Он не вздрогнул, но я увидела, как напряглась линия его челюсти. «Если я сделаю хуже...» «Ты не сделаешь». Я вдохнула глубже. Сердце билось так, будто это мне только что стреляли в бок. «Ладно», — прошептала я больше себе, чем ему. «Ладно». Вблизи рана выглядела еще страшнее. Темное отверстие, неровные края, кровь, смешанная с антисептиком. Мне пришлось сосредоточиться. Не думать о том, что это пуля. Не думать о том, что это он. Только действие. «Скажи, если станет хуже», — прошептала я. «Не скажу», — тихо ответил он. «Ты тогда остановишься?» Несмотря на все, я почти улыбнулась. Начала. Марля быстро пропиталась алым. Я меняла ее одну за другой, стараясь действовать аккуратно, не спеша, хотя внутри все сжималось от осознания, что каждое мое движение может причинить ему боль или сделать хуже. Кожа вокруг раны была горячей, напряженной, и когда я осторожно надавила, чтобы очистить поверхность, он едва заметно втянул воздух. Я услышала это. Увидела, как на мгновение побелели его губы. Но он не произнес ни слова. «Почти», — прошептала я, хотя это было больше для меня, чем для него. Кровь продолжала медленно сочиться, и в какой-то момент я поймала себя на том, что смотрю не как на рану, а как на проблему, которую нужно решить. Страх, волнение, мысль о том, что это его тело, к которому я прикасаюсь, все это заставило отойти на второй план. Пинцет в руках показался слишком тяжелым, и на выдохе аккуратно опустила его кончик внутрь раны. Мышцы Винсента под моей ладонью напряглись, стали твердыми, как камень. Под кожей перекатилось напряжение. Он буквально заставил себя сидеть неподвижно, только позволил выдох через рот. Если бы Винсент кричал, то уверена, что та девушка вызвала бы полицию, так что ему стоило отдать должное за терпеливость. Прошло несколько долгих секунд, когда пинцет, наконец, задел что-то твердое. Металл. Сердце ударило сильнее. Осторожно сжала инструмент, стараясь ухватиться крепче, но не соскользнуть. Руки все еще дрожали, и я боялась, что он это заметит. «Нашла», — выдохнула я. Роули ничего не ответил, только закрыл глаза на секунду. Я потянула. Сначала медленно, потом чуть сильнее. Он резко втянул воздух, пальцы вцепились в край тумбы так, что костяшки побелели. По его виску скатилась тонкая капля пота. «Еще немного», — прошептала я. Казалось, время растянулось, стало вязким. Мир сузился до маленького участка кожи и до металлического блеска внутри раны. И вдруг движение. Пуля вышла с глухим, едва слышным звуком, и я отдернула руку вместе с пинцетом. Кровь снова хлынула, но уже иначе, без инородного тела внутри. Получилось. У меня получилось. Я быстро прижала марлю, усиливая давление. «Все, все», — повторяла я, будто убеждала не его, а себя. Он открыл глаза. Взгляд был тяжелым, чуть затуманенным, но все еще ясным. «Я же говорил, Аника», — хрипло произнес он. «Ты справишься». Вместо ответа обработала рану еще раз, насколько могла. Затем наложила плотную повязку. Бинт обернула вокруг его корпуса, чувствуя под пальцами каждое движение его дыхания. Когда закончила, отступила на шаг. И только тогда посмотрела на свои руки. Они все были в крови. Алые разводы на пальцах, под ногтями, на запястьях. В некоторых местах кровь уже начала подсыхать, становясь темнее. Медленно перевела взгляд на Роули, который все еще сидел на тумбе, обнаженный по пояс. Кожа была бледнее обычного. Грудь медленно поднималась и опускалась. Капли пота блестели на ключицах. Линия мышц под повязкой казалась резче, чем прежде. Я посмотрела на разводы крови на его теле и нервно сглотнула, ощущая, как в груди собирается странное напряжение. Не то, что было раньше. «Я в порядке», — сказал он и медленно спустился с тумбы. На мгновение пошатнулся, почти незаметно, и выпрямился, будто ничего не произошло. Машинально сделала шаг вперед, но он покачал головой. Винсент сделал два шага по направлению ко мне и остановился напротив, когда, как мне, пришлось поднять голову, чтобы продолжить смотреть ему в глаза. Его рука поднялась, а большой палец неожиданно коснулся скулы и вытер кровь, вероятнее всего. «Спасибо». В этом «спасибо» не было привычной насмешки, ни игры, ни дистанции. Заметила, как в его глазах исчезла жесткость, уступив место чему-то более глубокому и опасному. Опасному, потому что это касалось меня. И в следующую секунду расстояние между нами исчезло. Роули сделал едва заметный шаг вперед, и я почувствовала, как его ладонь осторожно опустилась на мою талию, с учетом повязки и боли, но все равно властно. Не резко, не грубо. Просто так, будто он знал, что я не отступлю. И я действительно не отступила. Мой вдох застрял где-то на середине, когда его губы коснулись моих. Поцелуй не был резким. Он не ворвался, не потребовал. Это был просто поцелуй. Я приоткрыла губы, и его язык скользнул в мой рот. Рука Винсента чуть сильнее притянула меня к себе, и я почувствовала тепло его обнаженной кожи через тонкую ткань платья. В груди вспыхнуло что-то горячее, а внизу живота начало ныть. Мои пальцы сами нашли его плечо и осторожно скользнули вверх, к шее. Он углубил поцелуй все так же аккуратно, все прошлые мысли спутались, затрещали и тут же рухнули вниз. Дыхание сбилось, сердце застучало глухо и тяжело, и у меня уже не получалось остановиться. как будто этот поцелуй был границей, которую не могла пересечь, но не могла и отступить. Вторую свою руку Винсент переместил с затылка на спину и провел ей слишком медленно вниз, из-за чего кожа в тех местах начала будто бы плавиться. Пришлось сделать шаг назад, так как он заставил отступить. И еще. Задница уперлась в тумбу, на которой он сидел. Винсент отстранился первым, когда я почувствовала горячее дыхание Роули на своей скуле и то, как кончики его жестких непослушных волос скользнули по моей щеке. Зрительный контакт был подобен ожогу. Мне не хотелось этого, или хотелось. Я бы не ответила точно на этот вопрос, о котором старалась сейчас не думать. Винсент скользнул губами по моей скуле в едва ощутимом поцелуе, там, где он пару минут назад вытирал кровь, и только после отстранился окончательно, увеличив дистанцию сразу на несколько шагов. Секунда, и на его лице снова появилась та самая маска спокойствия, которую он надевал каждый раз, когда нужно было действовать. «Нужно позвонить, сказать, где мы находимся». Я лишь кивнула, а Роули перешел из ванной в комнату. Увидела лишь, как он достал телефон из кармана и практически сразу же набрал чей-то номер. «Локацию отправляю, без лишнего шума, и проверьте трассу на восточном съезде». «Да, жду». Донеслись обрывки его фразы, а я встала и обернулась к зеркалу. Медленно подняла руку к губам. Пальцы все еще были в крови, не полностью отмытой. Тонкие темные следы остались у основания ногтей. Я коснулась ими своих губ, будто проверяя, остался ли на них его вкус или это только в моей голове. На коже остался едва заметный алый след. Я посмотрела на свое отражение. Серебристое платье, растрепанные волосы, раскрасневшиеся губы. Не самый лучший мой вид, но с учетом того, что было, выстрел и страх, поцелуй, не так и плохо. Провела языком по нижней губе, словно стирая воспоминания. Нужно было и правда прибраться здесь, что я и сделала в следующие несколько минут, после чего подставила руки под струю, и алый цвет начал смываться, растворяясь, стекая в слив. Кровь уходила, а дрожь нет.